эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 ноября 2018 года, среда. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Тайна и значение обережных узоров». С нами Елизавета Пташечка, я Алексей Орлов. Здравствуй, Лизавета! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! Я специалист по исторической символике. Изучала историческую психологию, историю, этнографию. Вот. И сегодня поделюсь тем, что знаю об обережье, в частности, в той его составляющей, которая касается именно материальной культуры, узоров, которые у нас видны на украшениях, на одежде, на утваре. Вот. И постараюсь рассмотреть их таким образом, чтобы стало понятно и как это работает, и как это применять в своей жизни. Тогда начнем с того, что ты немножко расскажешь, как ты пришла к этому всему, что изучала, и вот вообще тема, почему такая родилась, что такое обережье. Ну, сначала все-таки о себе, как ты до этого дошла? Я много лет, уже почти 20, изучаю культурно-историческую психологию. Это, наверное, ключевое знание, которое естественным путем приводит и к глубокому изучению истории, археологии, этнографии, вот, с тем, чтобы понять то, как видели мир наши предки, то, как жили, как чувствовали люди раньше, и, соответственно, почему у них рождалось то, чем мы сейчас так любуемся, чем так восхищаемся, и что неплохо было бы применять. Вот. А вот изучала где, как? Экспедиции, библиотеки? Потому что каждый изучает по-своему. Кто-то лопатой изучает, а кто-то пером. Это были и экспедиции, это были и этнографические сборы, соответственно. То есть это то, что вот мне можно удалось потрогать руками, скажем так, да? Это и была большая работа в различных музеях. Самый любимый – это музей-заповедник народного быта, который под городом Иваново. Там музей устроен таким образом, что с вещами можно работать, можно брать их в руки, можно их изучать, потому что на основе огромных, богатейших коллекций этого музея проводятся различные обучающие курсы, которые помогают людям освоить знания тех ремесел, которые бытовали у нас раньше, но во многом утрачены. Ну, как в частности, например, бондарное дело. Кому сейчас бочки нужны, казалось бы, да? Вот. Бондарей практически не стало, однако вот там можно этому делу научиться. Вот. Ну, это были музеи, музей-крепость, Кисловодске, музей градостроительства и быта, по-моему, так он назывался, в Пятигорске, в Ростове работал. Ну, в общем, в разных музеях, где мне удавалось добраться, я изучала то, что мне попадало в руки, изучала вот именно с таким прицелом. Меня больше всего интересовали всегда орнаменты, узоры, их значение. То есть просто посмотреть на птичку, там, которой 17 тысяч лет, которая нарисована на камне, ну, это как бы это пустое, это ни о чем. Это, ну, полюбовалась и забыла. А когда ты смотришь и понимаешь, что туда было вложено, и почему 17 тысяч лет назад человек впервые нарисовал именно птицу, когда ты это понимаешь, то обретаешь какую-то совсем другую глубину. И совсем иначе начинаешь видеть мир. Начинаешь его читать. Начинаешь его понимать. Понимать порой больше даже, чем люди сами понимают о себе. Это очень увлекательно. Да. Интересно, но ведь эти все орнаменты не только, может быть, обережные, есть еще и какие-то Безусловно. другие. А вот почему именно обережье? Не знаю, может быть, это мое женское. Мне хотелось, чтобы семья была целой, защищенной, чтобы ребенок был здоровым. И опять-таки же, у меня дочка, девочка. Мне, естественно, хочется ее как-то оберечь, сохранить. Муж у меня красавец, тоже, знаете ли, для меня это большая ценность, тоже хочется сберечь. Ну, уж извините, говорю как есть, но такая вот моя женская правда. Мне кажется, это во многом именно поэтому мои интересы направились в сторону обережья. Вот. Ну и, наверное, всякий русский человек любит своих близких и хочет им счастья, хочет им защиты. Это не только мне это присуще, да, я это наблюдаю у многих, поэтому ну, такая вот моя природа, наверное, так. Может быть, я для этого родилась, я не знаю, но ничто меня в жизни не интересовало больше, чем вот эта тема. Понятно, понятно. А как сейчас это все выражается? Продолжаешь по экспедициям, по музеям или уже сама что-то преподаешь, где-то преподаешь более серьезно? Я не стала преподавать. Я в какой-то момент попыталась это перенести на научную почву, в аспирантуре. Тему сказали, что слишком сложная. Хоть у меня базовое одно образование инженерное, я инженер-системотехник, мои. Другое образование у меня психологическое, культурно-исторический психолог прикладной. Эта тема пока оказалась слишком сложна для того, чтобы ее так вот откровенно рассмотреть в научном мире. Поэтому я подумала, что, ну, в общем, мне эти звездочки на погонах не особо-то нужны. Вот, и я просто для себя стала это изучать. Ну, дальше из этого родилось мое дело, которому, в общем, я сейчас себя посвящаю. То есть из этого уже выросло свое дело? Да, да, потому что когда я поняла, что это работает, когда я поняла, почему это работает, как это работает, ну, стало очевидно, что это те знания, которые необходимо сохранить и вернуть нашему народу. Мы так и многим уже разбрасывались в нашей истории, что ну, ценнейшее, мне кажется, очень важным сохранить. Вот, и сперва я очень серьезно, пристально занималась именно историческими украшениями, потому что это то, что проще всего перенести в наш сегодняшний быт. То есть ходить каждый день в вышитой рубашке, ну, мало кто сейчас будет, да? Есть такие люди, слава богу, но на них скорее смотрят, как на таких вот особенных. А такое положение не позволит перенести эти знания как знания в быт, чтобы они просто были тем, что люди используют наравне с мобильными телефонами. Поэтому я и выбрала именно украшение, что это то, что легче всего перенести на сегодняшнюю нашу почву, хоть с джинсами, хоть с сарафанами, хоть с юбками, хоть с чем можно надеть, и колечки, и сережечки. Вот. И выглядеть они будут вполне современно, вполне адекватно, ты как вписываешься в социум, как современный человек. Но только ты знаешь, что это для тебя это означает, чем оно тебе полезно и как оно тебе помогает. Ну и, соответственно, применяешь. Вот. И это нашло огромный отклик у многих и женщин, и мужчин. И мне говорили спасибо, что вы стали это делать. Я начала это 10 лет назад, когда совершенно еще не было моды ни на русское, ни на славянское. Ничего такого не было. Вот, и я была в разной такой белой вороной, да, с какими-то странными украшениями. Но разрослось. Разрослось, это хорошо. У нас в эфире уже было несколько передач, которые так или иначе затрагивали тему обережности, амулетов и прочего-прочего. И теперь мне просто с нетерпением хочется услышать твою точку зрения на то, а что же такое вообще оберег, что такое амулет? Ну, вот эти все знаки, изделия, на которых какие-то знаки нанесены, когда они работают, не работают, как они работают. Вот этого хотелось тоже затронуть. Что это в твоем понимании? Почему на это, может быть, стоит или наоборот не стоит обращать внимание? Тогда я сейчас расскажу, постараюсь ответить на эти вопросы, расскажу, как я это вижу. Ну и потом, если будут какие-то еще вопросы, то с удовольствием отвечу. Хорошо. Сразу хочу сказать, что для того, чтобы рассуждение было строгим, я ограничусь одним языком, русским. Поэтому то, что называется амулетами или талисманами, я рассматривать не буду. Это чужие слова из других языков. Возможно, они имеют сходное значение, но чтобы это доказать, что это вот одно и то же, что оберег, или не одно и то же, что оберег, нужно проделать полноценное качественное исследование. Сейчас я этим заниматься не готова, поэтому ну вот я не знаю, что такое амулеты и талисманы, и трогать это не буду. Я расскажу только об оберегах. Ладно? Да, конечно. Хорошо. Тогда сперва, я думаю, давайте просто посмотрим, что такое обережье и как оно, в чем оно выражается, как его можно распознать, да, и где его можно применить. Если говорить о материальной культуре, то первые обереги на нашей земле археологи находят в первых же поселениях славян. И чаще всего это шейные украшения и поясные привески в виде уменьшенных копий остроконечного оружия. У этнографов собран уже гораздо более богатый материал, потому как обережные узоры сохранились на всех предметах быта. На сооружениях, зданиях, храмах, домах, домовая резьба, да? На одежде и даже на оружии. Даже на солонках, то есть на всем том, с чем человек соприкасался, где эта обережная роспись или резьба, или эти там вышитые тканые узоры имели смысл. И тут важно понимать, что если речь идет об обережных узорах, что они были нанесены, наносились не только с задачей радовать глаз, но и для защиты. Хотя, безусловно, были и какие-то росписи, украшения, которые были исключительно для красоты. То есть эти вещи нужно понимать и разделять. И дальше, если мы вглядимся глубже в это понятие, то можно заметить, что обережье было не только материальным, и оно существовало и в обрядах, и в песнях, и в плясках. Если вы когда-нибудь видели, как пляшут тимоню, Это настоящее обережье. Там тот, кто, ну, когда мужик пляшет, он там турухтан, а девочки, женщины, они как курочки такие. Вот. И его пляска, она обережная, она создает защищенный мир для женщины, в котором она может распуститься. Да? Если говорить об обережье в песнях, есть такая песня, это просто первый пример, который в голову приходит, на самом деле их много. «Ты полети, стрела». Это песня о том, как... Сейчас, прошу прощения. Это песня о том, как защитить человека, когда он отправляется в бой. Еще один из видов обережья – это заговоры. Или, например, такой... Сейчас, прошу прощения. Я вернулась. Заговоры. Хорошо, да. Простите. Да, про еще один вид обережья, про обычаи, про обряды хотела сказать. Например, в теплых краях есть такой обычай ставить дом для молодых за один день. И тогда это жилище считалось защищенным. И отсюда, кстати, произошло слово обыденный, то есть об едином дне сделанный, в один день поставленный. Вот. до наступления промышленной революции, торжества естественной науки, жизнь наших предков была, конечно, значительно более сложной с точки зрения выживания в природе. И во многом побережье было развито именно по этой причине. Потому что это было побережье, собственно, самой жизни. Да? Вот. В отличие, например, от побережья здоровья или побережья от зависти или от каких-то уже более тонких вещей. Но и сейчас, когда мы живем в теплых домах с газом и канализацией, пока еще до сих пор никто из нас не застрахован от той же самой зависти соседей или коллег, от злых языков сплетниц или соперниц. А это как раз именно те случаи, когда и кулаки, и даже большое крепкое оружие бессильны. А защититься хочется. Чтобы ни на твоего ребенка не смотрели косо, ни тебе не завидовали, ни у мужа за спиной ничего не плели. Я изучала побережье по этнографическим материалам, которые были собраны, вот сейчас прям скажу все источники, чтобы вы понимали, на что я опираюсь, и могли сами к ним обратиться и сами с ними подробнее ознакомиться. Вот те материалы, с которыми я работала, они были собраны историком, этнографом и доктором психологических наук Александром Александровичем Шевцовым. И материалы эти доступны, они опубликованы, доступны для желающих. Их можно найти в издательстве «Роща». Ну, сайт легко найти по названию. Дальше справитесь, желающие. Вот. А теперь я бы хотела рассказать о том, что я вижу. Что я вижу полезным, да, по своему опыту. Первое, это что нужно понимать некое разделение, что побережье может быть выражено в узоре, в материале, да, в форме некой, и в том, что ты в него вкладываешь, когда ты этот оберег создаешь. Вот что и как вкладывать в оберег, тут я предлагаю почитать первоисточник, изучить. Об этом написана прекрасная и очень действенная книга. Называется она «Обережье начальное». Описание там идет в виде сказок, поэтому ее легко будет понять и освоить. Вот, про свой опыт сразу скажу, что у меня по этой книге получилось сделать оберег своему другу, который уходил на Вторую Чеченскую. Когда он вернулся, то показал мне две пули в обереге. И очень извинялся, что сперва не отнесся всерьез к моему подарку. Так что книгу лично проверила, поэтому могу со спокойной душой советовать. А что же касается обережных узоров и знаков, то, по моим наблюдениям, человечество с древнейших пор использовало такие виды. А дальше, Алексей, я прошу по возможности иллюстрации показывать. А это острые металлические предметы. Можно дальше щелкать. Это мечи, секиры. Можно щелкать, щелкать потихонечку. И даже фибулы с булавками. То есть это все то, что защищает... Правду скажу, я пока не могу разгадать, как оно работает. Да, для меня это загадка. Но то, что оно точно должно работать, в этом я уверена. Потому что видела интересную находку. Находку видела на Кавказе. Это кабанская культура, то есть Северный Кавказ, бронзовый век. Это было захоронение жрицы. На ней был пояс из крошечных кинжаловидных привесок, как это называют археологи. То есть, по сути, она вся была опоясана маленькими ножами. Если вдуматься... Жрец – это же не простой человек, да? А такой, которому дано видеть и знать больше остальных. И потому, если уж у нее был такой оберег, значит, это явно должно было быть действенно. Ну и второе наблюдение. Именно этот вид обережья прошел не просто сквозь века, а даже сквозь тысячелетия. Мы до сих пор прикалываем булавочки от сглаза. Почему? Я предполагаю, что если бы это не было действенно, оно бы не выжило и не сохранилось. Значит, как-то работает. Просто я еще не знаю, как. Дальше ко второму переходим. второе – это отражающие поверхности. Это и зеркальца, и щиты. Как они работают, к счастью, достаточно очевидно. И подтверждение такого предположения можно встретить в лечебных заговорах, где встречается пожелание, чтобы нечто разрушительное вернулось туда, откуда пришло. Да и сам русский язык нам подсказывает, что основное предназначение зеркала – отражать. Зеркало должно отразить. Отразить. То есть защитить от чего-то разящего. Это особенно часто до сих пор используется в Индии, где на традиционную женскую одежду порой во множестве нашивают маленькие круглые зеркальца. А дальше переходим к третьему виду, который я могу выделить. Это шумящие привески и колокольчики-бубенцы. Тут тоже много иллюстраций, можно их потихонечку щелкать, а я буду рассказывать. Считалось, что они своим звоном, шелестом отпугивают злых духов и приманивают добрых. И можно, конечно, посмеяться над этим, но из истории мы знаем вот такой интересный факт. В 1400 году на Руси вылечили эпидемию холеры колокольным звоном. Ну, изгнали злого духа этой болезни. Современные ученые долго не могли понять, что за фокус такой, пока вдруг не обнаружили, что многие болезнетворные микробы и бактерии просто погибают от колокольного звона. Ну, если мы вдумаемся, кто они такие, если не злые духи? Их руками не потрогаешь, а жизнь они портят. Так что можно, конечно, высокомерно смеяться над темными предками, а можно вглядеться в удивительную глубину народной мудрости и многому научиться. Пусть смешные и наивные названия вас не смущают, просто смотрите глубже. Дальше переходим к четвертому виду. Он интересный. Это обережные узлы. И, как говорит этнография, они бытовали двух видов. Первые – замкнутые. Их называли ловушки для злых духов. Как они работают? Думаю, что ответ мы можем найти в наших сказках. Вспомните, когда к герою привязывался черт. Освободиться можно было, только задав нечистому бесконечную работу. Пересчитать звезды на небе, иголки на елке, песчинки на морском берегу. Вот бесконечный узел и задает бесконечную работу тому злу, что в него попадает. Будь то косой взгляд, завистливый, недобрый, будь то лихой помысел. А второй вид узлов – это разомкнутые, у которых кончики видны. Они назывались бедоотводы. Ну, тут название само за себя говорит. Дальше переходим к пятому виду, который я выделила. Это кресты. Исходно, конечно, везде использовались равносторонние. А почему? И что же вообще такое крест? На самом деле это один из древнейших образов солнца. Только не видимого, а календарного. Крест – это образ года, в котором у нас два равноденствия и два солнцестояния расположены точно друг напротив друга. А солнечный свет всегда у большинства народов считался сильнейшей защитой от всякого зла, которое может быть под покровом тьмы. Вспоминайте, как та же нечисть боится утренних криков петухов. Да? И таким образом, крест – это древнейший образ защиты от всякого зла, который, кстати, переняло себе христианство. А на Руси, между прочим, до крещения обереги в виде крестов были очень и очень распространены. Только крестики носили равносторонние. Вот сейчас в иллюстрациях они как раз есть. Кстати, как и у наших северных соседей, кельтов. Сюда же к обережным знакам отнесем и ергу. Это крест, как закрученный по солнышку, так и в обратную сторону. Сейчас его чаще называют словом свастика, что на санскрите звучало как свасть. Свасти означало приветствие и пожелание удачи. И, кстати, наиболее древнее ее изображение выглядит так же, как сейчас на фотографиях астрономов запечатлены рождения галактик с плавно закрученными хвостами. Вот, а позднее в символике использовались уже как ерга-посолон, так и ерга-солнцеворот с прямыми углами. И одно означало первую половину года, пока солнышко растет, мы землю пашем, сеем, растим посаженное. То есть это, условно говоря, на успешное начинание, на удачное начало чего-либо. Да? А вторая, солнцеворот, это уже про другую половину года, когда день убывает, солнышко убывает, и приходит время собирать урожай. То есть это, другими словами, на удачное завершение дела. И вот что мне довелось видеть из археологических находок 8-10 веков, это были равносторонние плевки, у которых на середине перекрытия с одной стороны изображена ерга-посолонь, а с обратной – солнцеворот. То есть этим, по сути, было сказано – защищаю тебя и днем, и ночью, круглый год. Я сейчас скажу какой-то номер иллюстрации, прям, наверное, интересно будет на этот крест посмотреть. Это ровно 5. Мы с него начали. Угу. Вот этот самый крест, который солнышко, солнышко. Он с разных сторон, у него в разные стороны ерга закручена. Дальше переходим к 6. 6 это вообще прелесть. Это тоже солнышки. Это коники и утицы. Почему? Да? Потому что еще со времен приручения лошади считалось, что днем по небу солнышко везут кони, а ночью по подземной реке возвращают на место уточки. Поэтому, кстати, иногда мы встречаем странных таких коней с утиными лапками. Это просто вовсе не кони, это солнышко. И вспоминайте те же русские избы, которые всегда венчались коньком. Изба – это же образ мира. Да, и в мире у нас на вершине солнышко. Ну и также думаю, что немаловажным было то, что у наших соседей, финно-угорских народов, мифология описывала, что матушка-луточка нырнула на дно Мирового океана и достала оттуда первую горсточку земли. И так и появилась суша. И финно-угры почитали их как прародителей, тоже много носили в украшения. Поэтому что во многом потому и у нас они. Ну так. Многочисленно представлены. И дальше 7. Вид. Это лунницы. Лунницы носили женщины детородного возраста. Но, правда, начиная аж с 3 лет, то есть прям самым малышкам тоже их вешали. И почему? Потому что они считались оберегами женского здоровья. Их форма исходно напоминает женский зарод. Часто на луницах изображали зерна, а зерна – это пожелание плодородия. Отсюда и вот такое, наверное, даже двойное назначение луниц – это и обережье, и помощь. Кстати, да, там луниц много, иллюстрации можно их все показать. Они тоже такие красивые, разнообразные. Вали. И я сейчас еще подумала, что можно, наверное, рассказать о том, что часть украшений, безусловно, носили как обереги, а часть украшений носили скорее как помощников. Да? И туда же относятся и вышивки, туда же относится и резьба, туда же относится и роспись. То есть не только для красоты, не только для защиты, но и на помощь в каких-либо делах. И как это работало, и как это работает до сих пор. Объяснение я нашла у Гермеса Трисмегистра, трижды величайшего, который еще 5000 лет назад сформулировал такой закон. Тонкое правит грубым. У нас в языке это можно проследить в таких словах, как образ и его воплощение, то есть обращение в плоть. Это то, что на самом деле объясняет работу тех украшений, которые мы носим, тех образов, которые мы используем, работу, ну, скажем так, с психологической точки зрения. Да? То есть, например, девушка хочет выйти замуж. Да? Но в девичестве на самом деле очень много разных желаний. Хочется быть красивой, хочется всем нравиться, хочется ничего не делать по дому, хочется того, сего, этого. Вот. И порой вот это вот раздерганное состояние мешает сосредоточиться на главном. Если в этот момент какие-то старшие родственники дарят ей украшения, где пара голубей, да, хоть футболку, где там, не знаю, две птички или какая-то пара, пара мирных животных, пара мирных существ, это все время будет наводить ее на мысль о том, что ей нужна пара. Да, это естественно, это у нас, мы так устроены, так работает наше сознание. Этот образ будет все время собирать ее мысли на нужной задаче. И это то, что будет помогать не разбрасываться и помогать идти к тому, что ты намечаешь себе. Вот. Вот на этой основе, собственно говоря, работает большая часть помощников и в некоторой части обережья. И еще один такой, наверное, простой пример, чтобы оно уже так закрепилось, как понимание. Алексей, вот скажите, можно дом построить, а потом его придумать? Ну, как бы сказать так. Да. Когда, ну, в общем, вопрос и ответ очевидны, да? Нет, понимаешь, здесь по-разному может пойти. Нормальный человек сначала обдумывает, потом строит. Угу. А вот есть те, которые сначала материал привозят, закупают, тратят деньги, его сваливают на участки, а потом думают, что с этим материалом делать. Я таких чудаков встречал. Но есть да. еще, когда люди попадают, например, в безвыходную ситуацию, в лесу, к примеру, они не знают, что, как это делать, но что есть под руками, то они над головой и кладут. Но это, как бы сказать, безвыходная ситуация. Мы-то говорим про нормальное что-то такое, нет, когда есть... даже в любой безвыходной ситуации все равно у нас сперва идет идея о том, что мне нужен кров. Или я хочу дом. Да? Просто кто-то не продумывает эту идею и сразу бежит покупать стройматериалы, потому что дом – это же кирпичи и цемент. И вот он бежит, покупает кирпичи и цемент. Потом выясняется, что... Если нету образа, то получается безобразие. Да, дом не получается построить просто из кирпичей и цемента, без образа дома. Да, это вот конечно. Есть... Я имел в виду, что ну, в лесу, когда вот вообще казались даже без в лесу. Всего, даже когда в лесу. Нет ни кирпичей, ничего, надо что-то над головой натянуть. Вот что он нашел, то над головой, поставил. Ну ладно, это да. понятно. То так, есть мы сначала это, думаем. Это... Мы сначала смотри, думаем. Смотри, это же ровно то же самое. Сперва возникает идея, что мне нужна какая-то защита. И только после этого человек начинает искать какие-то ветки, там, чтобы что-то, какой-то шалаш себе сложить. Правильно? То есть без этой идеи невозможно начать ничего делать. Это я к тому, что сперва образ, а потом воплощение. И это к тому, что все эти образы, они являются, условно говоря, проектами тех домов, которые мы можем построить в нашей жизни. Поэтому есть образы солнца, это образы защиты, света, да. Есть образы, вот на луницах часто зернышки изображают. Это достаток, сытость, плодородие, богатство, дети, да. Вот это другой образ. Но опять-таки же его недаром часто изображали, именно потому что это было такое пожелание. Тут вот у нас сразу такие вопросы из чата, которые я пока не выкладываю к нам, чтобы их полноценно рассматривать, а просто так вот, как заметки. Ой, они что, ржавеют, что ли? Имеется в виду вот этот номер 7, где там, ну и другие, которые найдены были. Здесь надо, наверное, отметить, что это те украшения, которые были когда-то найдены, и, судя по всему, на основе которых создаются уже их современные ретрансляции. Да. Конечно. Конечно, они ржавеют, безусловно, если это не бронзовый век, а железный век. Естественно, встречаются и ржавые украшения. Они подвержены коррозии. У нас коррозии не подвержены только золото и серебро, благородные металлы, а все остальное портится. Это очевидно. Да. А есть ли еще какие-то вопросы, может быть, слушателей? Ну, если у нас вступление, считаем, закончилось, то в том случае я перехожу ко второй части сегодняшнего нашего эфира. И мы сейчас тогда через небольшую отбивочку переходим уже к рассмотрению тех самых вопросов и реплик, которые в чате Народного славянского радио появились. А еще раз нашим внимательным радиослушателям и зрителям напоминаю, что, к счастью или к сожалению для кого-то, мы можем видеть вопросы и реплики ваши только на тех ресурсах, которые к Народному славянскому радио отношение имеют. Потому что если где-то вы пишете, кто-то нас транслирует там где-то на других ресурсах, уважаемых мной, я не вижу этих сообщений. Поэтому обратите внимание на адрес сайта slavradio.org. slavradio.org. Это там, где мы в первую очередь видим ваши сообщения. Дальше. Наш канал в Ютубе. youtube.com/slavradio. Это пишется все латиницей, вот slavradio одно слово. Так что имейте это в виду. Не обижайтесь, если вдруг где-то вы там пишете, а мы не читаем, не читаем. Ну, мы не вредные, просто мы их не видим. Итак, мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира и после отбивочки начнем зачитывать те самые вопросы, которые здесь вы нам присылали. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей у нас 7 ноября 2018 года, среда. Лизавета Пташечка, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. И мы рассматриваем тему «Тайна и значение обережных узоров». Еще раз напоминаю, для особо таких вот упертых и упорных людей, которые продолжают писать где-то на других чатах, не видим ваших сообщений. Поэтому пишите там, где мы вас можем видеть. slavradio.org – это наш сайт, и этот канал YouTube – youtube.com/slavradio. Ну вот, теперь можно уже нам переходить к вопросам и репликам. Ярослава Ярославная первая написала нам еще в самом-самом начале. Вопрос в эфир. А амулетик обязательно нужно как-то заговаривать или... Спасибо. Ну, ты уже сказал, что про амулетики мы не говорим, мы говорим про обережные символы, знаки, и обереги сами. Вот поэтому не менее слово... вопрос мне понятен. Да, слово амулетик меняем, да. Да. Угу. Да. То есть, если речь идет об обереге, то есть два пути. Можно сделать оберег самостоятельно. И я еще раз сошлюсь на книгу, по которой можно этому научиться. Это на мне проверено. Это работающие обереги получаются. Она называется «Обережье начальное». Автор Иван Скоморох. Выпустил издательство «Роща». Там описано, как даже из ручки с ниточкой сделать оберег, который будет работать. Это одна часть. Вторая часть – то, что бывают обережные узоры, бывают обережные образы. И тут оно само по себе работает, просто потому что оно так было создано и задумано, как, например, крест, как, например, круг обережный, цельный, да, или острое что-либо, булавочка, иголочка, секира, ножичек. Так вспомните простейшее домовое обережье, когда ты уже замучился от каких-нибудь людей, которые все ходят и ходят, и не хочется их видеть у себя дома, но неловко там, допустим, как-то их отваживать. Просто втыкается под порог и над дверью два крошечных перочинных ножичка. И человек просто не может переступить порог. У меня, когда соседи допекли своими бесконечными похождениями. Ну, с соседями же не будешь ругаться, ты же с ними еще тебе жить и жить. Простых намеков не хотелось никому понимать, потому что им было удобно кушать. Мне надоело. Я поставила ножичек вниз, ножичек наверх, и что-то вот просто перестали ходить сами по себе, и все. Так что это тоже работает. Зависит от того, для чего нужен оберег. То есть, если, например, я ребенку делала от дурных глаз, от зависти в школе, да, я сделала из куколки оберег. Из такой куколки, которую она все время носила с собой. И с которой она все время играла, и все ее видели, и она становилась невидимкой с этой куколкой. А если оберег просто от дурных глаз, от зависти там, коллег, и сама себе, как бы вот я себе не могу сделать, например, оберег. Да? Мне проще взять и вот надеть. Не знаю, меня сейчас видно, Алексей, нет? Да, видно. Видно? Вот она, отражающая поверхность, вот он крестик защитный. Я надела и пошла. И оно цепляет на себя взгляды. То есть вот так это выглядит, да? Вот оно цепляет на себя взгляд. Забирает все ненужное, либо, ну, в данном случае отражающая поверхность, она отдает. Если меч, он просто защищает. То есть просто не случается каких-то неприятных там, таких ситуаций, когда на тебе такие вещи надеты. Либо ты гораздо легче, быстрее из них находишь выход, либо у тебя вдруг оказываются какие-то спасители, которых только что не было. Да? То есть вот тут по-разному может быть. Но можно использовать и обережье как то, во что ты вкладываешь частичку своей души, и сделать оберег из чего-либо. И можно использовать обережье как то, что уже сделано было много-много раз подряд, много-много веков и тысячелетий ушло на проверку, оно все работает, и тоже можно взять и применять. Когда ты стала про перочинные ножички говорить, я так представляю себе мужика, которого соседи достали. Он не берет перочинный ножичек, он берет хороший топорик и идет разбираться. Ну, а это так по-простому, никому не навредив. Один ножичек сюда, другой сюда, а третий на всякий случай на столе, чтобы лежал, мало ли припрутся, да? Нет, так можно, когда там какие-то злодеи, воры, какие-то грабители лезут, да. Встал, пошел, набил морду, все решил. А когда соседка завидует твоей жене, что ты будешь с ней делать? Поговорить, этом... по-соседски поговорить, показать этот самый ножичек и сказать, видишь? Нет, только хуже будет. Хорошо. Вот тут-то как раз и нужно уже то оружие малое, да, скажем так, оружие тайное, которое способно помогать в тех случаях, когда не спасают кулаки. Да, если нас соседка услышит, соседка, вы понимаете, почему теперь вы не ходите в гости? Я уж переехала оттуда. А, ну да, вы понимаете, почему вы разошлись? Ну ладно, хорошо. Ярослава Ярославна, вопрос. Какую силу несет, здесь опять слово амулет, ну я пишу, оберег? Какую силу несет слово оберег? Нет, не само слово, несет сам оберег. Какую силу несет сам оберег? Ну да, какую силу несет оберег? Это зависит от того, из чего этот оберег состоит. Если это в чистом виде, заложенный обережный образ. Да, вот у меня коники двуглавые, там с утиными лапками. Вот силу образа, который живет много тысяч лет. Но, например, на сегодняшний день это не является вот этот образ таким сильным оберегом, как это было несколько сотен лет назад, когда каждый, глядя, понимал, что это солнце. Да? Сейчас для многих это совершенно непонятный образ, поэтому это скорее просто украшение для красоты, нежели оберег. А вот это вот гораздо более понятный образ. И это уже гораздо ближе к настоящему обережью, которое работает просто в силу своего создания. Если же мы говорим об обереге, который вложена частичка души, который делался для любимого человека, то там твоя сила, если ты делаешь этот оберег. Там ты вкладываешь силу своей души и силу своей любви. И только она хранит. Потому что не просто сам по себе кусочек металла или сам по себе кусочек там игрушка какая-нибудь, украшение, не имеют никакой силы. Да, они просто кусочки металла, просто игрушки. То есть если ты делаешь настоящий оберег, его, конечно, нужно делать в определенном состоянии, в сильном состоянии, здоровом, ясным и наполненным любовью, то это именно то, что ты и можешь поселить. Это именно то, что и будет защищать. Вот так. Скажи, а у тебя есть какой-либо оберег, который бы от сглаза тебя лично защищал? Нету? А от завистников? Есть. Вот я даже не знаю, здесь просто несколько комплиментов идет тебе в эфир. Читать, не читать? Ну, я бы к вопросам, честно говоря. Ну, понятно. В общем, комплименты нет, оберегов, я потом почитаю, поэтому, я благодарю. Поэтому тебе читать не буду, а то вдруг сглазят. Ну ладно, идем дальше. Солнце, вопрос эфира. Лизавета, здравствуй. Что такое, на твой взгляд, узор? Из чего он состоит и что именно издревле старались запечатлеть люди? Благодарю. Я думаю, что этот вопрос разумнее было бы задать филологу. Да, у меня нет специализированного образования. Я очень люблю родной язык, я в него вглядываюсь, вдумываюсь. Но не знаю так глубоко, чтобы вот так вот сходу отвечать на такие вопросы. Что такое узор? Надо посмотреть происхождение этого слова. Надо посмотреть, когда оно появилось. Либо пришло к нам, либо из чего оно в нашем языке сложилось. Есть ли у нас родственные в санскрите слова? Тогда будет понятно по-настоящему вся глубина этого слова, этого понятия. Давайте я помогу. Слово «взор». Мы знаем, что такое «взор»? Зрить, зор. Вот узор есть узор, то, что вот рисуется для того, чтобы притянуть взгляд. Это и есть узор. Возможно, да. Возможно, по смыслу-то, конечно, так, безусловно. Согласна. Вот, но вопрос не ко мне. Понятно. Идем дальше. Тут опять продолжают писать про тебя всякие интересные слова. Но поскольку мы сказали, что нет. А такое-то. Ушки не тянут вот эти лошадки-то? Большие достаточно. Нет, нормально? Ну, вот, смотрите. Нормальные ушки. То есть можно, конечно, оттянуть, а так-то вообще нормально. Ну, в общем, гирьки не висят, да. Нет, они легенькие. Да, идем дальше. Нина, вопрос. Помогают ли, опять слово амулет, от пси-воздействий, пси-оппов или пси-излучений? Ой, какие интересные слова. Ниночка, напишите мне, пожалуйста, по-русски, и я тогда отвечу. То есть, что ну, пси, вы это связано... Не-не-не, пси... Алексей. Чтобы она написала, да? Хорошо. Да. Алексей, Нина. Нужно, чтобы человек сам сформулировал. Да. Пишите, пожалуйста, не буду я расшифровывать, хорошо. А то как расшифруйте. Получится, что я догадываюсь, а вдруг не в ту сторону, которую предполагал человек. Если мы будем разговаривать на одном языке, на родном, то мы будем понимать друг друга одинаково. А так всегда остается поле для недоразумений. Ну, понятно, понятно. Хотя слово «пси» изначально было вполне наше даже. Душа. Это, да, да, естественно. Нет, в Грецию оно пришло, поскольку Греция – это Жреция на самом деле, а Жреция – там много храмов, поэтому там все очень интересно. Ну, ладно. Дело в том, что на самом деле согласен. Давайте говорить современным языком, потому что даже те, кто не погружены так глубоко, как многие думают, да, все-таки надо говорить для всех, те, которые нас слушают и смотрят, чтобы они тоже понимали. Я, конечно, понимаю, что пси – это такое, но все-таки. Итак, чтобы Нина, попробуй… Чтобы мы понимали друг друга одинаково, да. Да, не только мы, а еще и чтобы слушатели и зрители понимали. Так что, Нина, сформулируйте еще разок, пожалуйста, если это не так сложно. А мы пока идем дальше. Ярослава Ярославовна, вопрос. А существуют женские и мужские опять амулеты или без разницы? Да не амулеты мы сегодня рассматриваем, а береги. Пускай. Ну, тут смысл я понимаю, поэтому чего уж. Конечно, существует. Лунница, вот только что мы, наверное, что последний рассматривали, это оберег именно женского здоровья, потому что он сделан по форме женского зарода. мужские чаще всего были в форме малого оружия. То есть это наконечники копий, стрел, это мечи, окинаки, секиры. Да? Вот это все то, что зачастую носили мужчины. И носили они это чаще всего, естественно, после посвящения в пол, не в пол, во взрослое состояние, да, в мужчин. То есть, ну, если переводить на наше время, то это примерно как после армии, да, когда ты вот уже вернулся, вот уже все, ты уже не пацан, ты уже мужик. Что интересно. Есть такой прекрасный белорусский исследователь, археолог, фамилия у него Коршун. И вот он провел такую интересную параллель. Мужчины носили мечи, славяне, он исследует славян. А женщины носили ножны. Но не замужние женщины носили ножны, а замужние женщины носили такие подвесы, которые изображали нож в ножнах, но лишь изображали, потому что нож невозможно было вынуть. И это как раз было обережьем семьи, чтобы как этот нож нельзя достать из этих ножен, так чтобы мужа нельзя было разлучить с этой женой. Были вот и такие обереги. С глубоким смыслом, да? Да. Так, я девушка свободная, жду ножичек свои, пожалуйста, в свои ножны. А тут да, уже все они занято. Они были еще и говорящие, да, эти вещи. Ну, как у военных звезды на погонах. Все сразу сообщают, кто кому чего, да? Ну, также раньше обережье использовали, также использовали и вышивки, также использовали и даже роспись на прялках. По роспись на прялках многое можно было понять. Так, Ярослава Ярославна продолжает со своими амулетами и оберегами. Вопрос, а чем отличается оберег от амулета? Спасибо. Вот кто же его знает? Я этот вопрос не исследовала, поэтому и не говорю об этом. Я привыкла отвечать за свои слова, поэтому чего не знаю, то не говорю. Ну да, амулеты больше все-таки люди сами себе подбирали, а обереги это когда неизвестно, еще... Неизвестно, что такое амулет. Вот нужно понять, из какого слова из какого языка пришло это слово, да? Что оно означало там, что это было в культуре, какие корни этого слова. Да? И мы можем обнаружить, что это как со словом контроль. Вы знаете, что такое контролировать? В зависимости, откуда пляшем. Вот если от слова «кон» пляшем, то понятно. Еще проще. Ну, ближе к нашей действительности. Когда кто-нибудь кому-нибудь говорит, иди проконтролируй, что вот он там делает. Ну, типа, исходи позырь, а потом мне расскажи и посмотри, чтобы он что-то не то не натворил, да? Вот ведь вопрос. Это смотря как поймет тебя тот, кто тебя услышал, тот, кого ты посылаешь. Один пойдет и понаблюдает. Потому что для него контроль – это наблюдение в переводе на русский язык. А другой пойдет и начнет распоряжаться, кому там что и как делать. Потому что контролировать – это управлять для другого. А все из-за чего? Из-за того, что слово «контроль» не русское. И ты непонятно, что в него вкладываешь, когда это говоришь. Ты даешь поле для догадок. Соответственно, один понимает так, другой понимает сяк. Поэтому я, когда говорю об обережье, для меня эта тема серьезная. Я предпочитаю не допускать недоразумений. Я предпочитаю говорить на том языке, на котором мы одинаково друг друга будем понимать. Поэтому что такое амулеты? Пока мы не исследовали этот вопрос, я предлагаю вот туда не заглубляться. Я могу отвечать про то, что такое обереги, что я об этом знаю. Да? Про амулеты ничего не могу сказать. Все, на сегодня амулеты тема закрыта. Идем дальше. Надеюсь. Да, Тайга Ивановна. Хороший такой ник Тайга Ивановна. Звучит. Встречала где-то. Да, вопрос. Какие обереги носили маленькие дети? Вешали ли что-либо им? Очень хороший вопрос. Тут зависит от возраста. Если смотреть на этнографическую детскую одежду, то чем младше ребенок, тем менее украшенная она была. Но если мы начинаем прямо от самого момента появления его на свет, то сперва мы знаем, что зачастую по возможности ребенка принимали в рубаху отца. И именно она и была для него оберегом. И его вообще оберегали от чужих глаз, и первые там 2-3 года не выпускали практически за ворота. То есть ребенок рос в своем дворе, там, где это безопасно, там, где его можно сберечь. Это вот были, скажем так, первейшие обереги, о которых мы знаем из этнографии, из того, что близко к нам по времени. Дальше, чем ближе детородный возраст, тем больше узоров появляется на одежде. Появляются они, причем в основном, красного цвета, цвета жизни. И чем больше ты растишь ребенка, тем больше ты ожидаешь от него потом помощи, отдачи, да? Тем больше тебе важнее сохранить его жизнь. Поэтому самые-самые изукрашенные одежды у нас всегда на свадьбу, к свадьбе, да? И у молодух, то есть это первый год после замужества. И украшали тогда очень богато и голову, и ворот. Почему ворот украшали? Потому что это место, через которое душа может вылететь. Да? Также украшали, вот, кстати, мы поэтому носим браслеты, да, на запястьях. Ну, сейчас уже не поэтому, но раньше исходно это было именно такое значение. Потому что, опять-таки же, это место, откуда душа может выйти из тела. Подол рубахи. Рубахи носили и женщины, и мужчины. Подол – это, опять-таки же, место, из-под которого может уйти душа. Вот. Ну, если она выходит из тела, то она выходит со всех кончиков. Да? Поэтому все, что можно защитить, защищали как можно больше. Вот. Именно в детородном возрасте. Если говорить об обережках, которые как-либо вешали ребенка непосредственно, то вот я уже упоминала про лунницы, которые порой девочки надевали с 3 лет. Да? Христианство, соответственно, оберегом, они, конечно, так не называются, но по сути для этого надевается, оберегом надевает крест на ребенка с момента крещения. Да? До христианства трудно сказать, потому что в захоронениях младенцев практически ну, очень редко что-либо встречается. Потому что детская смертность была высокая. Если ну, ребенок пришел, чтобы воплотиться и уйти, его спокойно отпускали. Сейчас уже прикалывают булавочки от сглаза, потому что сейчас нет такого, чтобы мы там до 2-3 лет держали детей так, чтобы их никто не видел. Да? Ясли, садики, квартиры, они большие дворы. Поэтому тут уж начинают оберегать раньше, сейчас детей, конечно же. Вот что знаю о детском бережье. Хорошо, идем дальше. Максим Архипов, вопрос. Здравия всем, здравия Алексея, здравия Елизавета. Елизавета, возможно ли запись подлинных нравственных устоев наших предков в виде символов на одежду, колокола, образовательные учреждения и так далее, оказывающих влияние на жизненный путь человека, но не нарушающих волю или все дорожки не туда, обязательные как уроки? Если знаете о таких символах, расскажите, пожалуйста, ведь используют противники славянских народов всякие 25-е кадры и методы НЛП. Почему славяне не могут использовать схожие методы, поворачивающие человека на правильный путь? На правильный путь поворачивала культура, поворачивал быт, да? Поворачивали обычаи. Они, собственно говоря, и есть хранилище нашего пути. Дальше. Мне гораздо больше нравятся, как это сейчас называется, несимметричные ответы. Поясню. Если заниматься собой и жить осознанно, что тогда не работают ни муки, ни всякие ухищрения. Ты это начинаешь отслеживать, ты это начинаешь замечать. Ты остаешься себе хозяином. И это самый сильный путь. Потому что если мы будем играть в те же игрушки, мы будем иметь те же слабости. Эти игрушки не будут воздействовать на людей, которые себя осознают. В них играть невыгодно. Ну, так, если дальновидно на это посмотреть, если вглядеться, то лучше всего заниматься собой. Заниматься исследованием того, как ты устроен, как ты на что-то откликаешься. Как... Сейчас я соберу слова в кучу. Это, по сути, путь самопознания, путь самосовершенствования. И только этот путь делает человека по-настоящему сильным и неуязвимым. И если идти этим путем, то обереги будешь делать только для тех, кого любишь. Тебе они уже будут не нужны. Понятно. Далее реплика от Владимира Змытищ. Всем здравия. Любому понятно, что есть примерно три способа взаимодействия с окружающим миром. Управлять им, уравновеситься с ним, отгородиться от мира. Что-то у меня возникает ощущение, что оберег – это устройство, огораждающее носителя от мирских событий. Что-то мне не очень это нравится, что предки поступали так. Скорее всего, оберег служил для распознавания своего рода система свой-чужой. Так вот, взять вот то, что тебе рассказывают, и засунуть в то, как ты видишь мир, оно, конечно, может показаться нехорошо. А если попробовать взять и просто послушать то, что я рассказывала, можно услышать, что это никак не связано ни с управлением, ни с огораживанием, ни вот с одним из этих трех способов, которые были перечислены, но мне кажется, что их как может быть много больше взаимодействия с миром, так и много меньше, потому что, по сути, всякое поведение есть управление. Не надо обережье пытаться втиснуть в эти рамки трех способов. Обережье – это любовь и защита того, что тебе дорого. Ни больше, ни меньше. От чего, для чего – это уже следующие вопросы. Но это не то, что вы сейчас себе представляете. Попробуйте посмотреть шире на это. Хорошо. Далее Алексей Романов, вопрос в эфир. Ваше мнение о широко представленных в сети десятках свастичных символов вайгзнич, нарьян, ну и так далее, свастика, раса и так далее. Былинная исконность коих для многих сомнительна. Я слишком много об этом знаю, чтобы громко об этом рассказывать, к сожалению. Ну, скажу так. Я рассказала о кресте. Да, что это символ солнышка, это два равноденствия, два солнцестояния. Я рассказала о Ерге, что это восходящее солнышко, заходящее солнышко, растущее, убывающее. И этого достаточно, чтобы отличить подлинное от наносного, скажем так. А чтобы найти действительно настоящие узоры, к счастью, в этнографии они очень хорошо сохранились вот, в качестве и в вышивках. Смотрите туда. Если вы там этот узор встречаете, ну вот, например, есть ерга о 12 коленях. Это сложный достаточно узор, где много раз повторяются вот эти повороты. Мои этнографические сборы – это... От 12 сестриц-трясовиц, сестриц-трясовиц-лиховиц, тех, которые насылают болезни на народ людской. Да? То есть это ерга на здоровье. Это то, что мне удавалось находить. Ровно то же самое. Нашел Павел Иванович Кутенков. тоже исследователь народной культуры, народного быта и, в частности, народной одежды. Он ее называет сряды. И он говорит ровно о том же самом, что это встречается на подолах женских рубах, что это знак, говорящий о пожелании здоровья женщине. Он там про сестры Стрисовицы ничего не пишет нигде, но по смыслу то же самое. Вот это то, что удалось встретить, найти. Или, например, змеевики. Десятый век. Крещение Руси. Двоеверие. Появляются такие знаки, где с лица нарисован крест, изображение святого, ну, какой-то христианский символ. А с оборота что-то похожее на медузу Горгону, да, голова с множеством змеиных головок вокруг. Либо просто четыре змеиных головки. Вот такие вот подвески назывались змеевики. А, вспомнила, они с лица чаще всего имели изображение архангела Михаила. Если, опять-таки же, вглядеться в это, к архангелу Михаилу в христианстве обращаются за здоровьем. Змеи. Что такое змеи? Змеи – это существа, которые живут в нижнем мире, да? В том мире, куда уходят наши предки. И поэтому змеи считались символом мудрости и символом здоровья. Вспоминайте герб медицины. И таким образом вот появляются такие вещи, на которых с той веры и с другой веры, да, есть свои знаки об одном и том же. Алексей, я сбилась. Ничего страшного. В общем, мы... Я ушла мыслями, да, в змеевики, я их вспомнила огромное множество. И в прошлом году вот видела в Русском музее, там прекрасная коллекция древнерусских кладов. Вот там тоже много змеевиков. Напомните вопрос, пожалуйста, а то вдруг я недоответила. Ну, про подлинность знаков, и Павел Иванович Кутенков, это мой хороший знакомый, приятель, мы с ним проводили несколько, ну, приятель, наверное, так вульгарно я сказал, ну, уважаемый человек мною, который написал множество книг, и который экспедициями постоянно занимается, и у нас выступал на радио несколько раз, и, в общем, на самом деле достойно уважения, поэтому его труды, они должны быть... У него прекрасный есть труд, который называется «Ерга». Ерга, свастика, народная культура, по-моему, что, ну, в общем, Ерга, свастика. Это большущая такая книга энциклопедического вида и, собственно говоря, качества. Вот. И если хочется отделить подлинное от, скажем так, свежепривнесенного, то очень советую ее как минимум полистать, а так еще и почитать для собственного удовольствия. Да, согласен. Мы сейчас не затрагиваем то, где там подлинно, где не подлинно, потому что есть книги, есть труды, и об этом уже говорилось. Поэтому переходим к следующему нашему вопросу. Солнце задает. Елизавета, как ты считаешь, зависит ли сила узора от его древности, от того, кто его сделал, когда сделал, с какого материала? Можно ли с помощью узора управлять или воздействовать не реальность, как написано, может быть, на реальность? На реальность. Скорее всего, все-таки, да, здесь буква просто не дописана. На реальность. Благодарю. Вот это вот очень для меня самой интересный и сложный вопрос. Тут, на самом деле, задано целый куст вопросов был сразу. Зависит ли сила узора от человека? Если это узор, который ты рисуешь с задачей помочь человеку, это обережный узор, то, безусловно, в нем будет та сила, которую ты вложишь. Если это узор древний, и он известен тому, кто на него будет смотреть, то это будет, его сила будет равна силе понимания человека, который на него смотрит. Поясню. Вот, например, представьте себе китайский иероглиф счастья. Представляете? Ну, все у нас китайский изучали, поэтому, конечно, все понимают, что такое китайский иероглиф счастья. Поэтому какой иероглиф ни нарисуй, как его ни назови, на русского человека он работать не будет. Он не будет действовать. Потому что ты смотришь, ничего не понимаешь. Что там нарисовано? Счастье, несчастье. Может, там вообще написано корова. Вообще непонятно, что там написано этим иероглифом. Поэтому на нас китайская вот эта вот Классическая. А вот, короче, эта самая китайская магия на нас не будет работать, не будет действовать. Если же ты рисуешь пару голубей, ну, всем понятно, это семья, это любовь, это символ единения двух душ. Это все понимают. Поэтому на нашего человека древний образ будет работать просто в силу того, что он содержится в его собственном сознании и будет, будет откликаться, и с этой силой он и будет работать. Силой понимания. То есть, если ребенок маленький, и он еще не понимает на него, это не будет работать, не будет действовать. Если это взрослый человек, и он это понимает, это для него родная культура или понятная культура, тогда на него это будет действовать. Вот. И есть еще такая часть, как, например, руны. Да? Я коснусь скандинавских рун. Про славянские руны ничего не знаю, поэтому даже не спрашивайте, говорить ничего не буду. Я знаю, что, возможно, они были, возможно, это были черты и резы, может быть, это было не так. Что-то находили у меня знакомые, которые занимались этнографическими сборами, находил в белорусских деревнях какие-то руны, которых нету в старшем футарте скандинавском, да. Вот, то есть, возможно, они есть, но тут я трогать не буду. Для меня это неведомая часть, поэтому работает ли она на меня, я вот не знаю, на меня не работает. Но если я знаю значение скандинавских рун, соответственно, они для меня действенны. Если я делаю какую-то руническую надпись для кого-то и дарю ему, то эта надпись будет работать с той силой, которую я туда вложила, силой моего понимания. Если человек это понимает, что это такое, принимает это, да, то и сила его понимания также будет работать. Если человек не понимает, что это, то на него особого воздействия, ну, воздействие возможно оказать лишь с той силой, которая есть у меня, которую я вложила в свое понимание. Это довольно тонкий такой вопрос. Я понимаю, что, наверное, трудно меня сейчас вообще понимать, если раньше об этом человек не задумывался. Поэтому лучше задавайте дополнительные вопросы, я постараюсь уточнить и, может быть, рассказать как-то еще проще или на каких-то других примерах. Вот, но вот что касается силы, которая содержится в узорах. Дальше там был еще вопрос. Там еще про древность и про сам материал, из которого сделано. Да, зависит ли это от материала? Вот точно знаю, что обережье острое, да, почему-то очень зависит от материала. Оно почему-то должно быть только металлическим. То есть нарисованный меч – это ничего, а меч из металла – это помощник, это защитник. Пусть он крошечный, пусть он вообще вот там с мизинчик. Так что в каких-то случаях обережье явно работает. И не просто обережье явно работает, а явно работает то, из чего сделан оберег. Также я не могу объяснить пока что, но ощущаю, просто вот пока на уровне моего чутья, те обереги, которые сделаны из натуральных материалов, они способны воспринять то, что ты в них вкладываешь. Камень, металл, дерево. Да? Они впитывают то, что ты туда вкладываешь. А берег из пластика, ну, для меня это какая-то залипуха. Но ведь прикольно же. Смотрится, ну, интересно. Так, развлекает, да. Это скорее. Скорее это развлечение, потому что, ну, это не живой материал. Он невосприимчивый, там ничего не держится. Вот в ткань ты можешь вложить, и ткань будет хранить. натуральная ткань. Синтетическая вкладываешь, стираешь, и все, и пустое. Так что, если вы делаете обереги, обращайте внимание на материал. Кстати, например, вот известный всем оберег, который носят очень многие люди. Обручальное колечко. Почему оно делается золотым? Тут выбор металла не случайен. Тут в обережье вложено те качества золота, которые хочется сообщить семье. Золото не тускнеет, не ржавеет, не разрушается. Да? И чтобы любовь ваша была такой же, исходную, по возможности старались делать обручальные кольца именно из золота. Те, у кого не хватало денег, те делали металлические, там, железные. Просто чтобы иметь вот эту обережную защиту, цельный круг. Вот, хотя бы так. Но если есть возможность выбрать материал, то, конечно, лучше выбрать золото в данном случае. Вот это те случаи, когда материал для оберега имеет значение. И какое значение, в общем, я рассказала. И про древность узора я ответила, когда рассказывала о том, что сила берега будет равна тому, насколько человек понимает, что это, да? Насколько для него это узнаваемый и ясный образ. И вот с такой же силой будет это работать, если мы говорим об оберегах, которые обереги просто по своему рождению, скажем так. Да? Вот если говорить об оберегах, которые сделаны вручную, то тут древность образа уже не имеет значения, тут имеет значение, что ты вкладываешь в них. Вот. Угу. Ну и там еще был вопрос, возможно ли на реальность воздействовать? Что значит воздействовать на реальность? Как это перевести на русский? Как это? Что в это вкладывается? Солнце, ну-ка отпишись нам, что ты там подкладываешь в это значение. А то я сегодня переводчиком не работаю. Ну, давай тогда дальше. Воздействует на реальность. Я вот вспоминаю просто из того, что я рассказывала. Самое простое воздействие на реальность. Ты создаешь образ, и потом он воплощается. Вот тебе все воздействие на реальность. Раньше говорили, кто могет, тот и маг. Магия, моги – это однокоренные слова. То есть маги – это те, кто что-то может. Если ты можешь что-то воплотить, вот она вся магия в этом. Да? И воздействие, оно все там же. Оно все в образах. А воздействие, я уже много рассказывала, что узнает человек, не узнает, понимает, он не понимает. И ровно от этого и зависит, действует оно или не действует. Вот. Оно сделано было осмысленно или это просто каляки-маляки? Ну, уже много об этом говорила. Хорошо, тогда идем дальше. Леся Степанова. Вопрос. Где посмотреть уроки по изготовлению оберегов и их зарядки? Издательство «Роща» выпустило книгу, которая называется «Обережье начальное». Там описаны шаги по изготовлению оберега. Они описаны в виде сказок, читать их легко, там все понятно. И там читаешь, и такое ощущение, что просто как будто ты знал и просто вспоминаешь. Ну да, да, да, точно, это же действительно, ну ровно так и надо делать, а как же иначе-то? То есть там все очень легко, если начать это читать. Вот. А еще было видео, снятое о том, как сделать оберег на здоровье. А, возможно, оно выложено в интернет-кинотеатре «Роща». Спросите в издательстве. Вот это единственное издательство, которое что-либо могло на эту тему выпустить такого, что, на мой взгляд, достойно внимания и доверия. Больше мне ничего толкового не встречалось, поэтому больше ни на что сослаться не могу. Хорошо, идем дальше. Елена Удалова, расскажите, пожалуйста, как выглядел обережный знак для вашего друга, который воевал в Чечне? Это не был обережный знак. На мне была подвеска серебряная, на серебряной цепочке. Это была ящерка с четырьмя лапками. подвижными. Вот. Я просто ее сняла с себя и положила туда кусочек души. Так получилось, что он только мне рассказал о том, куда он уходит. Родителям он написал, что его просто переводят в другую военную часть, и что вот он доедет до места, там типа отпишется. Он девушке своей ничего не сказал, никому ничего не сказал. Вот он просто мне как бы доверился, что говорит, знаешь, я решился, я понял, что я не могу здесь сидеть, когда там наших бьют. Вот я, говорит, должен ехать. И вот я просто сняла с себя. Мне, ну, дорогой для меня человек, я вложила туда любовь, я вложила туда огромное желание жить. И просила обережек, чтобы он помог ему вернуться обратно, чтобы он помог ему сохранить жизнь. И надела это на него. Ну, как я это делала? Опять-таки же, читайте в книжке, там все описано. Вот ровно по тому, как там написано, так я и делала. Тут никаких больше знаков там не было. Когда он приехал обратно, там было с двух сторон две пули. Вот. Потом, кстати, спустя 10 лет он нашел меня ВКонтакте. Я там одна, Лизавета Пташечка. И пишет, ну, типа, выйди в скайп, покажись, дело есть, хочу поговорить. Ну, вышел в скайп. О, привет, привет. Мы с ним эти 10... То есть он вернулся из Чечни и практически сразу уехал дальше к своим родителям в город Шахты. Вот, и там, в общем, стал горняком. Он говорит, знаешь, что я тебя искал? Тут вот какое дело. У нас тут был обвал в шахте, и все погибли. Меня единственного вытащили живого. Говорит, у ящерки отвалилась третья лапка. Ты, говорит, мне скажи, у меня еще четвертая есть в запасе? Я говорю, Паш, я не знаю. Я не знаю, но раз оно тебя спасает, ну, носи, не теряй. Он так и носит до сих пор. Как-то это чудо работает. И без узоров, но просто на том, что было вложено. Вот. Да, лучший оберег – это не золото, не серебро и даже не изображение. Лучший оберег – это посыл и любовь, и сила в этом. Хорошо. Ольга Романова. Лизавета, расскажите, пожалуйста… Да, вот. Расскажите, пожалуйста, подробнее про мужское обережье у русских. Мужское обережье у русских. Я рассказывала о обережье, которое связано непосредственно с острыми предметами, которые надевали мужчины после посвящения. Подробнее это, наверное, рассказать уже не только об оберегах, но еще и о помощниках, да, мужских. Мужские помощники – это то, что носили мужчины, которые посвящали свою жизнь тем или иным делам. То есть, если это, например, были правители, князья, то чаще всего они носили украшения, которые, на которых были изображены хищные животные. Это символ власти, и это помощник в том, чтобы помнить о своей ответственности за людей, о своих задачах, да, о том, для чего ты живешь. И это были изображения сокола, это первейшие изображения княжеские на Руси. Ну, сокол вообще царская птица, да, княжья птица. Красная охота, соколиная охота. Вот это были изображения львов. Ну, изображение русского льва вы, наверное, себе представляете, да? Сейчас я покажу. Вот. Сейчас. Вот он, русский лев. У него такие смешные человеческие губы, в общем-то, челочка какая-то, да, ушки такие забавные. Часто, когда рисовали такие изображения в церквях, то писали «се лев, а не собака», чтобы народ не путал. Вот. Изображение львов, изображение леопардов и разных лютых зверей, да, рысь. Это вот, ну, рысь давайте отсюда исключим. Рысь все-таки, там много было значения у рыси, поскольку это зверь, который и с материнством был связан, и с чуткостью, и со способностью слышать то, что никто другой не слышит. Не всегда. Чаще всего это именно сокол или другая хищная птица. Там орел, например, мог быть изображен, лев и иногда медведь. А для мужчин, которые выбирали свою жизнь как жизнь хозяина, да, медведь был знаком вот каким. Ведь кто он? Это хозяин леса. Да, и к нему обращались, чтобы он дозволил войти, взять добычу, накормить семью. И к нему же обращались за помощью в обретении вот этих вот качеств, качеств добытчика и хозяина. Если мужчина выбирал свою жизнь или от рождения таким был, что он воин, то чаще всего на воинском оружии, на воинском украшениях, на воинских щитах, на воинских предметах изображали волков. Потому что волк — это символ верности, чести, доблести, справедливости, свирепости, бесстрашия в бою. То есть всех лучших воинских качеств. И именно глядя на такое изображение, воин — человек воспитывал в себе воина, мужчина. Да? Вот. Были же также еще и мужчины, которые не становились ни купцами, добытчиками, охотниками, ни правителями, ни воинами. Такие мужчины есть и сейчас. Это иной склад. Это бывают музыканты, путешественники, жрецы, художники. Это люди, которые выбирают для себя пути сквозь этот мир, какие-то иные миры. И тут скорее будут полезны какие-либо обереги или помощники с узорами белковыми, либо солнечными. То есть тут просто на защиту и ничего более, потому что сам выстраивает свой путь. Вот что я знаю о мужском убережье и о том, что для мужчин может быть полезно. Итак, Максим Архипов, вопрос в эфир. Елизавета, не подскажете, как влияют на человека обереги, сделанные из дерева? Есть ли отличия или предпочтения деревьев, которые отдают силу, например, осина, и деревья, которые принимают силу, например, береза? Вот по своему опыту могу сказать, что досочку для хлеба я себе резала из березы. И, естественно, эта досочка была украшена обережным узором. И тут выбор дерева был такой, что я просто потрогала несколько плашечек деревянных, которые были. И выбрала ту, которая мне... Как-то она мне откликнулась. Да? Выбирать ли какое-то определенное дерево, опираясь на его свойства, о которых мы знаем, или выбирать, опираясь на свои собственные чувства, тут выбор каждого. Да? Я могу сказать, что я не от ума выбирала. Я выбирала вот, ну, по сердцу. Я посмотрела, вот это вот досочка моя. Вот я себе там вырезала, что мне хотелось. Собачка была и черта. То есть подошла, не подошла? Да. Я все-таки опираюсь на то, что вот тут оно откликается, значит, оно мое. Не откликается, Ты хоть как там, расскажи мне, какое оно полезное. Ну, если оно не мое, то зачем себя мучить? Тут китайцы очень на этом ловко играют. Они говорят, вот, если ты родился в такой-то день, то ты по гороскопу вот такой-то, значит, тебе подходит вот какой-нибудь эдакий камень. Я вот смотрю на тот камень, который мне предписано любить по гороскопу, и понимаю, у нас никакой любви. Вообще. Я к нему, ну, спокойно, с уважением, красивый камень, ну, невзаимно абсолютно. Вот, поэтому не слушайте все-таки, ну, такой мой человеческий совет, если хотите. Не слушайте правильных, умных, там, каких-то нужных советов. Слушайте себя в первую очередь. Вот если у вас оно откликнулось, тогда уже прислушивайтесь к остальному. Если не откликнулось, не мучайте себя. Это не будет оберегом, это будет не то состояние, чтобы делать оберег, когда вы не полностью уверены, не полностью довольны тем, с чем работаете. Ну да. А скажи, пожалуйста, ты на досочке под собакой написала, это собака, а не лев, или нет? Нет, там я вырезала собачку, как ее рисуют в мезенской росписи. Там сразу понятно, что собачка. Вот солнце уточняет, когда вопрос она задавала, что такое, на твой взгляд, узор. Не слово узор, а сам узор. Что же это вот такое, вот эта роспись, вот это... А можно тогда иллюстрацию к вопросу? Потому что настолько общий вопрос, что я боюсь дать совершенно бесполезный ответ. Солнце, иллюстрацию в студию. Ну ладно, будет иллюстрация. Ну, Солнце, просто поясни, ты или о каком-то определенном узоре спрашиваешь? Когда ты пишешь слово «узор», да, то что у тебя в голове в этот момент встает перед глазами? Опиши это, потому что ты можешь предполагать что-то одно, а выяснится, что я не угадала. Я не телепат. Вот. Ах, ты еще и не сновидящая, понятно. Извиняйте, дядьку, бананьев нема. Ну ясно, могла бы апельсинов привезти. Да. Хорошо. Дальше, ладно. Идем дальше. Проскакали. Светлана, вопрос в эфир. Есть ли обереги для привлечения материального богатства, которое можно было бы сделать для супруга в помощь в его делах? Вот такой простой, обыденный вопрос. Чудесный вопрос, конечно, есть. Я даже рассказывала. Я говорила о том, что по желаниям достатка, сытости, плодородия, богатства древнейших пор являются зерна. Почему? Зерно – это же и символ будущей жизни, да, это то, из чего вырастет новая жизнь. И зерно – это то, из чего мы делаем хлеб, это то, что мы едим. Много зерна – это можно зиму пережить. Да? Это же символ сытости. И когда много-много зерен, значит, будет большой урожай. Это символ плодородия. В Болгарии, например, молодоженам сыпали под кровать мак. Чтобы детей было много. Вот. Те же зернышки – это тоже пожелание достатка. Соответственно, если говорить о супруге, то сделать ему оберег на достаток, на привлечение, на приманивание – да, это можно прямо сделать. Это одна часть. И взять что-то готовое, это могут быть какие-либо украшения с зернами. Вот такие есть два пути, два варианта. Напомнил мне одну историю. В жизни она реально случилась. Один человек так про обереги, про всякие знаки, символы почитал. И потом смотрим, что-то в карман себе насыпает. Что насыпал-то? Да несколько семян себе бросил. А зачем? Ну, чтобы удача была, чтобы богатство пришло. Ну и поехали. Приехали в какое-то там село. Давно это было еще, в советские времена. Приехали в какое-то село. Ну, ложимся спать. И там все свои вещи разложили куда кто. Ну, нормально, все хорошо. Утром встаем, все одеваемся. Смотрим, и такая дырина в том месте, где у него эти зерна были. Ну, мыши сделали свое дело, да. Прогрызли все карманы. Ну, ладно. Идем дальше. Наталья Каверзне. Выскажите, пожалуйста, помогают ли булавки, воткнутые в косяк дерева, и от чего? Про ножички ты уже говорила. Булавки – это ровно то же самое. Это острое, маленькое, металлическое оружие. Конечно, помогает. Это нет перочинного ножика, втыкайте булавки, иголки, что хотите. Ну, точно так же работает. И еще раз, я не знаю, как оно работает. Я просто это наблюдаю. Наблюдаю это не одно десятилетие уже. Я давно об этом знаю. Я вижу, что это работает не только у меня. И я вижу, что это работает тысячелетиями, судя по тому, что оно до сих пор сохранилось, а еще вон аж как давно это использовали. Ну, приноровитесь, используйте то, что у вас под рукой. В общем, тыкайте булавочки, тыкайте. Не просто так это для все. Для защиты, да. Там про тебя опять интересные слова пишут. Но раз мы заговорили, значит, потом почитаешь сама, если будет это интересно. Ладно, идем дальше. Алексей Тарасов. Вопрос в эфир. Здравия сказителям. Не услышал ответа на вопрос механизм работы оберега. Что происходит при его работе? Как он заряжался? По какому принципу выбрали тот или иной символ? Благодарю. 5 куст вопросов. По какому принципу выбрали тот или иной символ? Сейчас попробую ответить на этот вопрос. Пойду с конца в начало. Образ для оберега выбирается по принципу дополнения. То есть то, чего тебе в жизни не хватает, этим и имеет смысл дополнять. То есть если ты хочешь воспитать в себе воинские качества, полезно будет носить изображение волков или иных благородных хищников. Если ты, наоборот, вспыльчив и прям вообще туши свет, тяжело тебе с собой жить, да, тогда помогут изображения мирных птиц. Потому что это символ души, это то, что будет возвращать тебя в себя. К большому счету, если ты с собой договоришься, что для тебя отпечаток большого пальца будет означать возвращение в себя, то и он для тебя будет ровно так работать. То есть это просто прикладная психология. Да? Это так работают образы в нашем сознании. Вот. Но вот если говорить именно о выборе символов, которые уже сложились за тысячелетия и живут в нашей культуре, то они выбираются по принципу дополнения. Хорошо, идем дальше. Ася Р. Доброго вечера. Елизавета, расскажите, пожалуйста, откуда на славянской домовой резьбе львы? Ведь на Руси не было этих животных. Или это изображение евангелиста Марка? Изображение евангелиста Марка, кстати, если вы посмотрите на резьбу, его можно встретить на крестах деревянных резных 12-го, по-моему, если я не путаю, века. Оно очень натуралистично. Там прям узнаваемый лев. Прям вот лев-лев. С гривой, там, со всеми делами. Там очень оно по размеру, по-моему, если я не путаю, вот, крошечное, но небольшое. Оно там в 5 местах на кресте. И там в 5 местах узнается лев-лев. Те изображения, которые были по церквям, они уже гораздо более отдаленно напоминают львов. То, что мне удалось прочитать, я, к сожалению, не готова к этому вопросу, чтобы процитировать прям источник и назвать, там, вот, где я это прям читала. Просто по памяти скажу, что... Да, меня само этот вопрос очень удивлял, потому что, ну, я, как вы могли заметить, люблю львов. Ношу даже колечко со львом. Я находила, что было у нас на Руси племя, одно из славянских племен. Вот, к сожалению, не помню сейчас, как оно называлось. У меня где-то это записано, я прям помню, что я себе скопировала эту цитату и сохранила, потому что меня саму этот вопрос заботил и волновал. Лютичи, по-моему. По-моему, лютичи. у которых зверем, которого они почитали, был именно лев. И считается, что как бы оттуда он перешел в христианство и параллельно перешел вот с того первое изображение на кресте резного на Руси, именно на Руси. То есть как у нас львы к нам пришли. Откуда лютичи стали почитать львов? Вот до сих пор ни сном, ни духом не знаю. Вот это пока еще для меня загадка. Но... Мне кажется, здесь все очень просто. Вот изображение диковинных животных у славян и русских подтверждать может две версии. Первая версия – то, что славяне были распространены очень широко и перемещались по миру, и в том числе там, где и жили эти дикованные звери. Наверное, праславяне. Это первое. А второе – то, что занимали эти территории так давно, что они сохранились, в смысле славяне, наши предки сохранились в те времена, когда уже диковинные животные эти могли вымереть. Например, находят же шерстистых носорогов, находят каких-то там леопардов в северных вот этих вот мерзлотах и так далее. Поэтому здесь обе теории и о древности, и широком распространении вполне себе легко укладываются. Ну, это так. На всякий случай вбрасываю, в общем, а вдруг пригодится. Знали. Да. Идем дальше. Так, Чернов Андрей, реплика, поправочка в эфир. Со символом древней власти был единорог, а вот лев уже потом завоевали, потом уже завоевали. В общем, всем добра. Символом древней власти был единорог. Да, это еще древнее, это более сказочно, это мифически, там, ну и так далее. А можно мне тогда, пожалуйста, источник указать, откуда такие удивительные для меня сведения? Андрей Чернов, давай источник в студию. Потому что, насколько я знаю, единорог – это европейское средневековье. Это уже несколько позже, на 1000 лет примерно. Угу. Того, как у нас первые символы княжеской власти на Руси появились. Ну, в общем, да. Ладно, дальше. Солнце, так, про узор. Вот не успокою. Вот ты задала вопрос, она тебе вот пишет в отместку, пожалуйста. Вообще узор, любой узор, что это такое? Все эти линии, полосочки, что это? Из чего он состоит? Из чего именно издревле старались запечатлеть люди? Вот так она начала. И вот так закончила. Ну, в общем, любой узор, что это обозначало? Ну, скажи ты что-нибудь, не посылай дальше человека, а то сейчас нам тирада пришла. Ну, есть два варианта. Либо отмазаться, либо попросить уточнить. Понятно. Давай тогда отмажемся на сегодня. Ну, это, наверное, будет обидно. Потому что, ну, что такое узор? Это рисунок. Да, уж какое в него вложено значение, это вопрос к создателю этого рисунка. А вероятнее всего, почему я не хочу отмазываться, да, а почему я предлагаю попробовать все-таки еще раз уточнить. Потому что раз человек так настойчиво задает вопрос и пытается все-таки его донести, значит, что-то в этом есть важное для человека. И поэтому, Солнце, у меня к тебе такое предложение. Напиши, для чего ты меня об этом спрашиваешь. Что ты хочешь узнать или для чего ты хочешь получить ответ. Тогда мне будет проще понять, о чем суть твоего вопроса. Тогда я постараюсь ответить точнее. Да, слушай, Солнце, ну что ты пристала-то на самом деле? Ну что ты пристаешь? Ты пиши конкретно, что тебе надо, да? Ладненько, идем дальше. Елена Удалова. С помощью какого бережного символа можно защитить своего мужа от внимания других женщин? Благодарю. Муж – воин. То есть тут оберег нужен такой, и чтобы еще и отпихивал других, которые на него глаз кладут. Если муж – воин, он ничего носить не будет. Если он воин по состоянию души, чаще всего такие люди носят разве что татуировки. Чаще всего не соглашаются ни на что. Вот поэтому здесь есть два пути. Первый, важнейший, это, конечно, работа с собой и над собой. И плюс к этому это вот то, что я упоминала, ножны и ножик, который из них не вынимается. Да? Это то, что может носить жена такого воина. Про работу над собой, что я имею в виду? Я имею в виду, что для воина нужно быть той, которую ему хочется и защищать, и берегать, и ни на кого не менять. И тогда, кто бы как на него там ни смотрел, вообще работать не будет. Это один путь. И второй, то, что касается обережья, которое он мог бы носить и использовать. Ну, так чисто по-человечески хочу посоветовать, что нужно, во-первых, с ним об этом договориться и иметь его согласие на это. И второе, это почитать книжечку, о которой я упоминала, и сделать там можно из чего угодно оберег. Лучше всего делать его из погон, если он их носит все время, да? Если это воин, который ходит в штатском, то из того, что он часто-часто носит. Ну, какой-то небольшой предмет. Это может быть пуговица на нем, да, какая-то. Да, это может быть какой-то значок. Это может быть ручка. Что угодно. То, что он все время сможет носить с собой. И что будет немножко-немножко виднеться на одежде. Да? Вот. И вот этот оберег уже сделать на защиту чужих завистливых глаз. Но в первую очередь все-таки это работа с собой. То есть станьте его оберегом, как это в принципе положено жёнке, женщине. И ждите его. Он должен знать, что его ждут. Вот я не могу этого объяснить, но я это чувствую, я это прожила. Я это видела, потом читала множество этому подтверждения в послевоенных воспоминаниях, после Великой Отечественной, что чаще с войны возвращались те, кого ждали. Вот пока он знает, что он нужен и что его ждут, это то, что от пули хранит. Это то, что хранит вообще от всего. Как, я не знаю. Честное слово, не знаю, но работает. Поэтому ну, тут уж, если можете, на доверие пройти. Ну, здесь вспоминается знаменитый стих военных времен. «Жди меня, да. И я вернусь, только очень да. Жди». Это очень-очень не случайный стих. Это тот стих, в котором поэт выразил то, что ну, любой нормальный человек просто так постесняется сказать. Но ощущает, что оно так. А поэту можно. Поэт сходил куда-то, где это очень хорошо было видно. И оттуда выразил это слова. Поэтому порой даже сами такие стихи могут быть оберегом. И стать оберегом. Да. Так, не по теме вопрос от Любовь Романовны. Скажите, пожалуйста, этот эфир будет сохранен на канале или после эфира видео будет недоступно? Все эфиры после того, как они проходят, закрываются для обработки. И как они только обработаны, они сразу выкладываются в доступе. Абсолютно все, совершенно все. Потому что мы отвечаем за качество звука. И нам необходимо сделать так, чтобы вы слушали, а не прислушивались. Или не слушали щелчки, трески. И чтобы все были заставки на месте. Ну, в общем, чтобы вам было комфортно и удобно. Так что он закроется, и через дня 3-4 вы его сможете лицезреть, скачивать, распространять, с друзьями обмениваться, дарить кому-то. Это совершенно уже ваше личное дело. Идем дальше. Алексей Колесников. Вопрос. В чем отличие славянских оберегов от оберегов других народов? В чем принципиальная разница? Я никогда об этом не задумывалась. Я думаю, что если у нас сходным образом устроены тела, смею предположить, что сходным образом устроен и тонкий состав. Но это не факт. Поэтому, возможно, какие-то вещи будут работать, и какие-то вещи не будут работать. Я это поле не исследовала, с иностранцами не работала. Ну вот, что не знаю, о том врать не буду. В общем, свои обереги ближе к телу, я понял. Хорошо, но это все нормально на самом деле. Что там, какие-то амулеты и все остальное. Обереги, а чужие что обереги? Да зачем? Свои есть. Итак, Максим Архипов, вопрос в эфир. Лизавета, а что вы думаете об узорах на полях, рисунке пустыни Наска, например? Наше громадное изображение лося на Урале. Они что-то обозначают? Ну, то, что геоглифы там называются, так, петроглифы, то что-то, я предполагаю, как это называется. Петроглифы – это немножко другое, но да. Ну, что-то вот это вот, да, вот такое большое, то, что свысока видно. Я думаю, что они, конечно, что-то обозначают. Это именно рисунки, то есть это не природное возникновение, да. Ну и раз некий разум их сделал, значит, это было для чего-то, почему-то и с каким-то смыслом. Понятно. А то думаю, сейчас здесь был лось и нарисовал себя копытом. В общем, для чего-то это есть. Итак, Ася Р. Вопрос в эфир. Лизавета, расскажите, пожалуйста, с помощью каких символов можно привлечь, дальше, внимание, любовь? Ася, я с самого начала об этом рассказывала несколько раз. В общем, слушай любовь. Сначала эфир. Что такое любовь? Любовь – это единение душ. Если так, своим языком я бы назвала это так. Да? Соответственно, все изображения парных, мирных существ, они будут напоминать, они будут каким-то образом даже притягивать. Я не могу этого объяснить с точки зрения современной науки. Я не могу этого объяснить с точки зрения физики, наверное. Но самое близкое околонаучное объяснение, которое я сама себе нашла, чтобы немножко полегче было с этим неведомым жить, это то, что, возможно, возникает некий, как это физики говорят, эффект резонанса. Я шучу, конечно, сейчас, но тем не менее, это единственное, что меня хоть как-то мой разум успокаивает, да? Возможно, что те изображения, которые для нас имеют определенное, совершенно определенное значение, и это значение для нас связано с любовью, они как на нас воздействуют, тем, что мы начинаем об этом думать, так и либо они как-то воздействуют на мир, либо то, что мы об этом думаем, воздействует на мир. Я не исследовала глубоко этот вопрос, я просто все время об этом думаю и наблюдаю. Но мир начинает откликаться. Мир начинает откликаться, и ну, у меня много раз было такое, что люди приходили ко мне и потом благодарили за то, что нашли свои половинки. Это было просто вот, ну, это регулярно, скажем так. Это помогает. Это не гарантия, это не рецепт. Да? Это один из вариантов решения. И, ну, как-то так сложилось, что он веками помогал и помогал нашим предкам, и до сих пор помогает и помогает. Ну, и, соответственно, все парное. Будь то пара голубей, будь то ну, хоть пара собачек. Вообще вот несущественно. Просто все, что парное, оно будет навевать мысли о паре и будет способствовать тому, чтобы эта пара случилась в этой жизни. Почему я несколько раз обратила внимание на то, что это именно изображение мирных существ? Пара хищных животных имеет в символике свое особое значение, которое уже связано с тем, чтобы либо найти какого-то партнера в делах, да, либо породниться с хорошим родом. Когда вот это уже речь идет о детях, да, то если дети могут носить мирных птиц и животных, то родители вполне для помощи поиска пары своим наследникам сами при этом могут носить хищных птиц, например. Это то, что использовалось. Вот. Вот на это обратите внимание. Понятно. Ну, в общем, приглашают тебя зрители еще раз в эфир. Очень интересно все рассказываешь. Очень хорошо. Так что приходи, приходи, приходи. Тут много сообщений в твою сторону. Благодарю. Угу. Ну, тут, Алексей, если ты пригласишь. Ну, а как же я-то? Я же слуга народа. Народ требует. Раз требует, ну как тебя не позвать? Приходи. Мне с тобой хорошо, тоже было интересно общаться, на самом деле. Тогда у меня ко всем просьба. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Пишите вопросы только вот так, как я говорила, предметно. Прямо вот ровно о том, о чем болит. Тогда я смогу дать те ответы, которые будут полезны. И с удовольствием приду. Хорошо. У нас есть такая традиция, на мой взгляд, хорошая, добрая, когда сказитель, в данном случае сказительница, что-то желает в заключение нашим радиослушателям и зрителям от себя. Доброе, вечное, по теме, без темы, как назидание, как совет, да или просто что-то такое, доброе пожелание. Вот наступает такая замечательная часть нашего эфира, когда ты можешь что-то пожелать сказать от себя, подводя жирную черту и ставя толстую точку. Тема обережья очень много используется сейчас для различных спекуляций, к сожалению, потому что люди понимают, что это важно, это нужно, это то, что болит, но о чем со всеми подряд разговаривать не будешь. Вот. Поэтому у меня в связи с этим такое пожелание. Доверяйте себе. В первую очередь. Слушайте себя. Чувствуйте себя. А потом уже слушайте других. И обращайте внимание, откликается оно у вас или не откликается. Не принимайте на веру то, что там ярко сказано какими-то сочными образами, яркими красками, пышными. Это может быть ловушка, это может быть манок, чтобы потом просто выцепить из вас жизненные силы и соки. Будьте внимательны к себе в первую очередь. И тогда многое у вас получится. У меня все. Ну что ж, благодарю тебя за столь интересный рассказ, за участие в сегодняшнем нашем эфире. Мне же остается только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 7 ноября 2018 года, среда. Мы с Лизаветой Пташечкой общались вместе, ну мы это кто, Лизавета Пташечка, естественно, и Алексей Орлов, говорили на тему «Тайна и знания бережных узоров». Я как мог помогал, стоял в сторонке, так пыхтел для важности, раздувал щеки, нажимал на всякие кнопочки и зачитывал ваши вопросы. Также нам Светлана помогала, эти вопросы собирала и перенаправляла к нам сюда, в наш чат. Благодарю в очередной раз всех наших радиослушателей и зрителей за то, что вы поддерживаете Народное Советское Радио своими интересными вопросами, репликами, пишете темы, приглашаете или намекаете, кого пригласить из интересных сказителей. Так держать, друзья мои, потому что вот вместе мы сможем изменить мир к лучшему, потому что меняемся к лучшему сами. Низкий поклон тебе, Елизавета. Приходи еще, приноси побольше, да почаще, как говорится, знаниями делись, не забывай про нас. А мне остается нажать на кнопочку, которая будет символизировать переход уже к части завершения, в смысле нашей заставки, да, помахать всем ручкой. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио для пытливых умов.